Приближаться я опасался, и одновременно опасался ее потерять среди потока летящих рядом глайдеров и другой летающей техники. Вскоре я заметил, как она покинула поток, и следом тоже покинул его. Так она несколько раз поменяла направление и вскоре приземлилась на стоянке торгового центра. Сам я пролетел немного дальше, приземлился возле дома и сделал вид, что у меня проблема с глайдером. Открыл технический отсек и стал в нем что-то искать, периодически посматривая в сторону торгового центра. Марине пробыла недолго в торговом центре, и вскоре ее глайдер вновь взлетел. Впрочем, пролетела она немного. Ее глайдер совершил посадку на площадку на крыше небольшого дома, сработала автоматика, и почти сразу глайдер исчез внутри дома. Отметив дом на карте, полетел дальше. Заметив небольшой торговый центр, посадил глайдер и отправился внутрь. Недолго погулял по местным торговым толчкам, поужинал и, прикупив тебе новый комбинезон, отправился к себе домой. Данных о доме, где, как я надеялся, жила Марине, в сети оказалось немного. Одновременно быстро выяснилось, что квартал, где находился дом, один из самых дорогих как в городе, так и на планете. Все дома и квартиры в этом квартале стоили весьма приличных денег. Стоимость самой простой квартиры начиналась от нескольких миллионов кредов. Квартал имел личную охранную службу, которая контролировала все выезды и выезды из квартала и воздушное пространство над кварталом. Впрочем, многое из этого я заметил раньше, не копаясь в сети, а просто пролетая над кварталом. На крышах нескольких домов получилось рассмотреть мощные плазменные орудия, хорошо замаскированные под элементы декора крыши. Мне в этом помог мой профессиональный взгляд, а для простого местного жителя эти пушки выглядели как ограждение для крыши. Заинтересовавшись, открыл данные, что передал мне судья. Раньше меня эти данные совсем не интересовали, но сейчас я передумал. В переданном списке разумных значились данные о всех, кто входил в руководство клана Гаиджи. Пробежал глазами по списку и адресам и понял, мои подозрения подтвердились. Четверо из руководства клана проживали в этом квартале. К сожалению, о доме, на крышу которого приземлился глайдер Марине, в списке не говорилось ни слова. Кто мог проживать в этом доме из клана, сложно сказать. Похоже, тени не придется спать этой ночью. Нанесу-ка я визит в этот квартал. Стоит поправить мои финансы, которым цены на этой планете каждый день наносили серьезный финансовый урон, а то пока за мой счет их поправляет только мое начальство. В этом квартале как раз проживает главный финансист клана. А не навестить ли мне его?